Правдивый шелест. Она не мыслила существования без света фонаря. Когда был день, он в окружении ее ветвей на солнце вместе с нею любовался. А ночью так светился ярко, что листья ее рядом с ним на изумруды походили. Цветы, как будто перламутр жемчугов, переливались, а ягоды в ее ветвях с ажурными листами блестели, словно яркие кораллы. Художники неоднократно их писать пытались. Рябина с фонарем невероятно гармоничную картину представляли. Прохожие на лавку против них садились вечерами, чтобы смотреть на них и в умилении их обоюдной грацией и красотою восторгаться. Однажды поздней осенью фонарь погас с утра, а когда солнце закатилось, не включился. Рябина перед зимним сном своим, увидев то, ему прошелестело еле слышно: «Ты только, мой хороший, не забудь, весной зажгись, пожалуйста, тебя любезно заклинаю, а то не в силах буду пробудиться». Пришла весна. Он пребывал в потьмах. Ведь людям было невдомёк. Рябина просыпалась каждый год весной под вечер и исключительно при свете фонаря любимого, никак иначе. Деревья дали листья, а она так и стояла с прошлогодними плодами, оставшись верной шелесту тому. Лишь на исходе мая заменили лампу в фонаре. Без его света люди стали спотыкаться. Едва зажегся на закате солнца он, как на рябине сразу первый лист и появился. За ним второй, а за вторым и третий. К утру рябина вся зазеленела.